Титры. An Apple Original. Кто-то контролирует героя в маске. То есть неигровой персонаж стал игровым. Сначала он раздавал лут на $1000. Потом он убил меня, хотя, по идее, не мог. Они смотрят игру. А теперь исчез. Ничего подобного в истории видеоигр еще не было. Да. Айн гладит бороду. Просто классно, правда? Что? Классно? Нет, Айн, это не классно. Нас взломали. А личные данные игроков, их кредитные карты, их пароли. Все скомпрометировано. А, да всем наплевать. Вообще не проблема. Еще какая проблема, ты не понимаешь? Дэвид, да за пару лет взломали сотни корпораций, и всем на это насрать. Пример. Эквифакс. Другой пример. Таргет. Еще другой. PlayStation. А еще? Яху. Другой. Мариот. Еще один. eBay, Uber, Anthem, Blue Cross, Blue Shield, Home Depot. Проклятие! Facebook, ладно, я понял. UPS, Chase Bank, Tumblr, LinkedIn, AOL. Айн. Да наплевать людям на данные, а не наплевать на истории. Ах, истории! Что ты несешь вообще? Это шанс ухватить удачу за хвост. Классический сюжет — борьба добра и зла. Это может быть величайший день в истории МК. Ну или закат мистического квеста. Дэвид прав. А вдруг это закат мистического квеста? Это проблема. Прости, я запуталась. Ты говорил, что это не проблема, да. А теперь говоришь проблемище. Да. Я что, брежу? Ты всего полминуты назад нам доказывал противоположное. Вот что значит быть лидером. Можно пройти 1000 миль в одну сторону, а потом в мгновение ока переобуться и пойти в другую сторону. И всем это надо принять. Да. Дэвид подходит к Айну. Да, все это именно так. Или нет? Мы с ним солидарны. Или нет? Что это все такое? В чем дело? Мы с Айном солидарны в вопросе, а ты не с нами. Поэтому я здесь, а ты вон там. Я могу передумать за 35 секунд, и он ко мне подстроится. Я гибок. Видишь? Ладно, знаешь что? Да делай, что хочешь. Да просто что угодно. А через секунду поступай наоборот. Мне начхать на это все. Это место давно. Это место без... Ну вот, вы опять кашляете. Простудились, но тут прокашляетесь. Знаете, это все полная дичь. Значит, мой план. Да. Поппи вбегает в свой кабинет. Гибок он, я покажу тебе гибкость. Резко кладет визитку Дэна Уильямса на стол и берет телефон. Здрасте, я пытаюсь дозвониться до Дэна Уильямса. Можно оставить... Это я. О, Дэн, это ты. Здрасте, я что же, раз так, я принимаю предложение. А с кем я говорю, простите? О, это Поппи. Поппи Ли. Да нет, я думала, что сказала. Среди пылающих искр парят буквы из грубого камня. Они складываются в название «Мистический квест». Первые буквы слов пронзает меч. Невидимый карандаш приписывает ниже «Пир Ворона». Дана ведет трансляцию игры. Сражает огромного монстра. У нее 52 друга. Пока, большой босс. Тебя только что сделала дикая Ди. 52 подписчика. Как можно быть такой унылой? Брэд наблюдает. Сверкающим мечом. Ты все время смотришь не в ту камеру. Кровавого жертвоприношения, шения. Что? Класс, да? На сегодня все. И следующему подписчику будет шаут-аут. На экране надпись «Подписывайтесь». Боже мой, умоляю, не отворачивайся от камеры. Кто-нибудь? Число подписчиков уменьшается до 51. Их осталось 50. Позорище. Ладно. Ничего. Анимированная графика с дикими животными. Дикая. Ди. Входит Рэйчел. Привет. Видела стрим. О, да ты единственная, кто смотрит. Да все не настолько плохо. По-моему, фиаско. Эй, ты что? Это не фиаско. Ты просто не привыкла. Расслабься немножечко. Болтай с ними, как со мной. Поняла? Это помада. Это же не твое. Да, и ну куда ты очки спрятала? Брат запретил надевать, сказал, дурацкие. Да, дурацкие, но тебе идут. Ты в них такой ботаник. Просто будь собой, люди к тебе потянутся. Ты сможешь. Рэйчел опускает подбородок Дане на макушку. Дана улыбается. Затем смотрит вслед уходящей Рэйчел. В игре падает побежденный герой. Дэвид сидит, закинув ноги на стол и соединив руки кончиками пальцев. И повисла тишина. Сью слушает. Слышно, как муха летит. А потом Айн смотрит прямо мне в глаза и говорит. Айн говорит. Я согласен с Дэвидом. Классно! Вот бы мне это увидеть. Или хоть что-то у вас на этаже. У вас там так славно. Вот бы полюбоваться на вас или на солнце. И я спрашиваю, говорю ему, устроить трансляцию. Знаешь, ну, выйти к игрокам, извиниться, заверить, что их данные целы. Пресечь это все на корню. Вот что надо сделать. Положить этому конец. Какое облегчение, Дэвид. Я так рада, что вы успокоили игроков, потому что они очень трепетно относятся к личным данным и их сохранности. И я их понимаю, потому что меня часто взламывают наши игроки. Не знаю, откуда у них мой номер. Я, да? Трансляция начинается. Может, мы подключим компьютер и... Да. Сейчас ты увидишь, как великий Айон Грим танцует польку, которую написал маэстро Дэвид Бритлсби. Брэд в одиночестве смотрит трансляцию Айона. Привет. Как многие из вас уже заметили, герой в маске стал странно себя вести. Вмешивается в геймплей, разбрасывает лут, а потом вообще исчезает. CW и Джо смотрят. Зачем мистическому квесту делать это с самым популярным NPC? Вопрос правильный. И сейчас вы все узнаете. Мы больше не управляем этим героем. Нас взломали. И я не буду врать, хакеры добрались до всего. Это плохо, очень плохо. Но важно сейчас другое. А если точнее, у меня сообщение тому, кто захватил героя в маске. Итак, внимание. Айон кивает и подается ближе. Выходи на бой. Выходи на бой? О, это отличная мелодия, маэстро. Я этого не писал. Верно. Я предлагаю поединок. Кто бы ты ни был. Я побеждаю, ты теряешь контроль над героем в маске. Но если ты, то ты сразишь меня моим же творением. Что он творит? Он что творит? Ты станешь альфой мистического квеста. А я стану очень скромной, сраной Беттой. Ну, хотя бы им больше управлять не надо. Так что, если ты не трус, докажи мне это. В эту пятницу в 8 вечера в Колизее, в том самом зале загадок от героя в маске. О, черт, реклама казино. Нет. Герой в маске, я надеюсь, что ты примешь бой. Разрешим спор. Конец. Связь. Айон сразится с героем в маске? Крутой финал, как ты додумался? Это не я, это он. Без меня. К несчастью, я снова испытал горечь. CW кивает. Предательство. Это кошмар какой-то. Он смотрит на телефон. Да, да, это Монреаль. Они уже звонят. О, а у тебя здесь телефон ловит? Что им сказать? О, когда в прошлый раз мой телефон опубликовали онлайн, я поехала к сестре Джеки на пару дней, пока тут все не улеглось. Смотрела все подряд, танцы со звездами. У меня нет сестры Джеки, у меня нет брата, я один в семье. Это было тоскливое детство, так что позвонить мне некому. Черт. В студии захвата движения Айон стоит на одном колене. Я сразил тебя, герой в маске, и теперь я явлю твое лицо миру. Погоди, а чего это ты к нему такой добрый? Это торжественный момент, мне что, оскорблять его? Да, да, назови его извращенцем. В Австралии это серьезное оскорбление. Сомневаюсь, что он австралиец, но ценю энтузиазм. И термин просто классный. Огонь, да? Да. Айон? Что ты делаешь? О, привет, Джо. Мы делаем кат-сцену для момента, когда я открываю лицо героя в маске. Это я поняла. Почему ты делаешь это с ней? Привет, Джо. Как она выглядит? Нелепо, противоестественно и против Бога. Может, нам с ней поменяться? О, нет, ты знаешь, нас устраивает. А? Ты не могла бы принести воды? Невероятно. Что это такое? Айон променял меня на австралийскую извращенку. Айон? Да, Дэйв. Эй, я хотел спросить. Я видел, как ты бросил вызов кибервору. Да. И просто спросить хотел, а ты хорошо продумал все последствия на случай, если проиграешь? Да. Я думаю, тогда нам придется не очень. Да. Я, наверное, буду унижен на глазах миллионов, и это будет стоить мне репутации, а может даже и работы. Да, но, Дэвид, ты не видишь плюсов? О, прости, Поппи, а они тут есть? Плюсы в том, что если он победит, он будет выглядеть еще героичнее, чем сейчас. Я думала, это невозможно, но вот, пожалуйста. Вполне возможно, вполне возможно. Мне нравится новая Поппи. Не знаю, в чем дело, но это просто шикарно. Поппи, ты всегда была глазом разума. Да меня достало быть разумной. Сегодня я запрыгиваю в безумный паровоз. Биби! Это машина, придурочная! Да, я справлюсь. Все под контролем. Вы что, все мозги растеряли? Слушайте, у нас неизвестная сущность в системе, то есть мы уязвимы. Нужно отрубить этого парня. Если мы хотим отследить этого хакера, нужно снова привязать его к герою в маске. Он давно не залогинивался. Айон предложил умный план, как его спровоцировать. И потом, Когда я еще смогу так оторваться? Обычно мои движения не нужны. Так классно. Айн делает вид, что пронзает Поппи мечом. Господи, это если он залогинится. С какой стати ему так подставляться? Я ставлю на тот факт, что у парня явно огромное эго. Настолько большое эго, что он согласится на глупый поступок. И он даже не видит иронии в том, что сказал. Потрясающе! Да. Вы в курсе, что это может быть закатом мистического квеста? Или мы запустим Айна в стратосферу и сделаем богом, хотя он себя и так им считает. Она сечет. Бред-то какой! Эй, Поп, я в восторге! Мы вынесем этого козла! За дело! Ты даже не его ассистентка! Джо, я разберусь. Да, справлюсь. Дэвид смотрит на телефон. Да, Монреаль. Звонят из Монреаля. Айн, пожалуйста, ответь начальству и скажи, что я тут ни при чем. Дэвид, я завязал с телефонами, уже полгода в руки не брал. Ты завязал? Ладно. Живет без телефонов, Дэвид. Я офигеваю. Я справлюсь с Монреалем. Джо, будь добра. Дэвид убегает. Джо! Эй, так, к слову о мастерстве в игре. Ты же мастер? В смысле? Ты хорошо умеешь играть? Конечно. Я не из тех директоров, что не играют в свою игру. Я вынесу любого. Когда угодно, везде. Аватар Поппи в игре убивает Айен. Побежден. Как можно играть настолько плохо? Поп, это какой-то дурацкий гном. Отстойный. Где тот белый рыцарь с моим лицом, которого ты обещала? Я-то его делаю. Но ты к нему не готов. Его надо заслужить. Давай еще раз, но теперь без магии. А заклинание огнедождя слишком мощное. Но заклинание огнедождя предложил ты. Ты, когда подремал, пришел на совещание. Огнедождь. И ты сразу ушел. А я несколько недель его вводила. Что-то припоминаю. Угу. И заклинание очень крутое. Но я не хочу его брать, хорошо? Вот в ванильной версии у нас был кинжал и набедренная повязка. И все. И вот там я мастер. Для того, кто настолько любит ванильку, ты берешь слишком много других добавок. Я не виноват, что ко мне приходит много идей. Они приходят сами. И если честно, порой они меня как бы накрывают, и я хочу замедлить этот поток. Мое слабое место. Ясно. Ясно. Обычно я ненавижу такие вещи, но сегодня у меня ностальгия. Давай, я тебя натаскаю. Люблю, когда ты чего-то не умеешь. Дэвид торопливо идет по офису. Джо! Джо! Что? Он открывает дверь в кладовку. Там сидят Джо и CW. Какого черта вы тут делаете? Мы пьем. Меня оставил ближайший друг и соратник. Тот, кого я рад бы был назвать отцом. Да, и ты относишься к Айну как к отцу? Это странно. Очень странно. И я тоже. Это так тревожит и пугает на разных уровнях по самым разным причинам. Ну, ладно, мне сейчас... Мне названивают Жак и Жан-Люк. И ты должна сказать им, что я сейчас разбираюсь с ситуацией. Это даст мне время как-то обуздать Айна. Но Айна не обуздаешь. Я знаю, Джо! Но им это знать не надо! Понятно? Это они. Ладно, вот, держи. Ты должен ответить. А иначе тебя снова, как обычно это и бывает, втопчут в грязь. Ты можешь поддержать креативный отдел. Знаешь что? Ты права. Может, я должен их защищать и поддерживать. Либо спрятаться здесь. Да, CW. Что мы пьем? Крепленый портвейн с капелькой кофе и тремя чайными ложками сахара. Называется Рутгер Хауэр. Проклятье, даже нормальной выпивки нет. CW протягивает кружку. Ну, до дна. Поппи снова убивает героя Айна. Айн швыряет джойстик. Привет всем фанатам. Это ваша дикая Ди. Всего 3 дня осталось до мега-битвы, и я в предвкушении. Кто же победит? Как думаете вы? Голосуйте внизу экрана или пишите в чате. Я жду ваших комментов. Дана щурится на экран и надевает очки. Да, так лучше. Ладно, лично я оставлю на Айна, потому что я слышала, что он отлично дерется. Герои Поппи и Айна снова и снова сражаются. Каждый раз герой Айна истекает кровью. Айн швыряет все новые джойстики. Гном катается в луже крови. Айн сжимается на полу. Аватар Поппи танцует. Бой будет на очень сложной территории. Там совершенно негде спрятаться, поэтому все будет очень быстро и грязно. Главный вопрос... Придет ли герой? Мы не видели и не слышали героя в маске с тех пор, как была брошена перчатка. Брэд видит, что у Даны 160 с лишним тысяч подписчиков. Очки сработали. Или таинственный хакер не объявится. Айн выглядывает из кабинета. Эй, можно мне новый джойстик? Тащите все джойстики! Все, какие есть! Снова сражение. Герой Айна отчаянно дерется, но Поппи его побеждает. Да, все верно. Да. Меньше суток остается, да и пошли. Рыцарь Поппи перерезает горло гному Айна. Да, уже лучше. Намного лучше. Давай еще. Ожидание меня просто убивает. Верите? Я даже спать не могу. Лу встает за Рэйчел, смотрящий трансляцию Дана. В моментах я тут явно не одна такая. Айн и Поппи сражаются в игре. Удар в голову. Корпус. Так. Героиня Поппи замешкалась, и гном кромсает ее на части. Есть! Айн победил. Есть! Наконец-то я тебя убил! Да еще как убил! О, боже мой! Айн дает 5. Я готов? Да, готов. Айн ухмыляется. В игре наступает ночь. В студии МК Поппи замечает идущего мимо Брэда. Брэд! Счастливой битвы! Привет. Ты ненормально довольна. А? Айн поступает тупо и необдуманно. Обычно ты его останавливаешь. Ну, Айн все равно сделает, что хочет. А я сделаю, что я хочу. Ну, количество игроков у нас зашкаливает. Не только новички, старые аккаунты тоже обновили. Айн был прав, люди любят историю. Если он победит, это будет величайшей вехой в игре. А если проиграет, то станет посмешищем всей индустрии. Так или иначе, чух-чух. Довольно? Уверена? Угу. Думаешь, Айн победит? Точно. Хочешь, поспорим? Да, давай. Не на деньги, а волосы. Улыбка Поппи меркнет. На мои волосы? Не для меня. Давай лучше на деньги. Брэд закатывает глаза. Ладно. Он уходит. Мне пожаловаться на него? Поппи входит в кабинет Айна. Привет. Эй, Поп! Я посмотрел ролик с разоблачением. Все будут просто в восторге. Готовы ловить эту сволочь? Да. Как только он войдет, я смогу получить его IP-адрес и просто сопоставлю с онлайн-сервисами, чтобы определить его юзер-аккаунт. Если в его системе есть брешь... То мы празднуем победу. Да. Но ты знаешь, что тут самое лучшее? Что? Мы с тобой в одной команде. Прежний Айн и Поппи, прямо как в старые времена. Никакого страха, тревожности. И ты счастлива. Она вздыхает. Да. Наверное, счастлива. Так, Поппили, я заслужила рыцаря? Да. И я закончила утром. Гном становится рыцарем в бело-золотых доспехах. Это самый сложный игровой персонаж, какого я делала. У него есть анимационные циклы. Не давай его распотрошить. Ну, в общем, готово. Айн кивает. Он офигенный. Рыцарь смотрит вдаль. Он поразительно похож на Айна. Айн входит в переполненный зрительный зал и шагает к сцене. Фанаты встают и аплодируют. Поппи идет за Айном, сжимая ноутбук. Айн ставит ее впереди себя. Они дают 5 фанатов. Друзья, Айн Грим выходит на арену и, похоже, готов к разборке. Скоро начнется мега-битва между Айном и героем в маске. И публика уже сходит с ума. Немыслимая чушь. Собрание идиотов наблюдает дурно слепленную историю с абсолютно пустым финалом. Выше нос, CW. Когда личность героя в маске раскроют, всем будет интересно благодаря вам. Что ты? Повествование убито. Драматизм не нарастает. И кем бы герой ни оказался, это не понравится. У нас нет эмоциональной привязанности к нему. Или к ней. Вдруг это женщина? Лежачих не добивают. Спасибо всем, что пришли на это незабываемое событие. Сью смотрит вместе с Полом. Кэрол, Мишель и Байрон тоже смотрят. Которые смотрят нас онлайн по всему миру. Как вы знаете, обычно я произношу речи. Но сегодня я буду драться. Айн садится за высоким столом на сцене. На огромном экране за его спиной показан Колизей. Когда зрители расселись, Айн надевает наушники и регулирует микрофон у рта. Он надевает очки и сдвигает их на кончик носа. Берет джойстик обеими руками. Поппи, тоже в наушниках, наблюдает за ним со стороны. Посреди Колизея на экране возникает белый рыцарь. Поехали. Под ликование толпы в Колизее Белый Рыцарь поднимает над головой меч. Дана смотрит вместе с миллионом подписчиков. И сейчас мы с вами ждем, придет ли герой в маске. О, боже, опять звонят. Давай, Дэвид, просто ответь. Айн победит, ты будешь героем, который был за директора. Пойми, Джо, я так и так труп. Я упустил ситуацию. Герой в маске, выходи на бой! Или ты испугался? Дверь в Колизей открывается. Входит герой в маске. О, Господи, это он! Есть! Поппи работает. На ее ноутбуке сообщение. Определяю IP. Здравствуй, герой в маске. Добро пожаловать. Противники обмениваются поклонами. Здравствуй, Айн Грин. Готов потерять все, что имел. Ты пришел. Давай покончим с этим. Дана звонит в звонок. И понеслась. Ответы стали моего меча, герой в маске. Огонь некроманта из Мордофа сожжет твою плоть. За мистический квест! Сикс-центр Тирранис! Брэд смотрит. Большего придурка я еще не видел. Белый рыцарь непрерывно бьет героя в маске. Айн первый атакует героя в маске. Комбо за комбо за комбо! Надери ему зад! Мощным ударом белый рыцарь отшвыривает героя в маске к стене. О, черт! Это было круто. У героя в маске почти не осталось здоровья. Он встает, пьет из склянки и полностью восстанавливает здоровье. Отбрасывает склянку. Какого черта герой в маске так быстро восстанавливается? О, черт. Айн, у него есть доступ ко всему дереву заклинаний. Айн! Герой в маске взмывает над землей. Из его рук вырываются пламенные шары. Плохо дело, друзья. Активируй геонитовый щит, он использует... Огнетон! Белый рыцарь под градом десятков фаерболов. Его здоровье падает. Герой в маске наносит череду ударов, Поппи морщится. Белый рыцарь падает на колени, здоровье почти на нуле. Хватит с тебя, Грин. Считанные секунды отделяют Айна от величайшего позора в собственной игре. Знаешь что? К черту все. Белый рыцарь встает, смотрит на героя в маске. Он отбрасывает меч. Рэйчел и Лу смотрят в тестировочный. Что он делает? Рыцарь Айна отбрасывает все оружие. Это специально? Пусть ты способен одолеть меня своим супермощным оружием и заклинаниями. Можешь назвать это победой. Но для меня чистая истинная форма МК всегда была такой. На землю падают доспехи рыцаря. Поппи ахает. Что ты делаешь? Полностью обнажаюсь. Зачем? О, черт! Все по-ванильному. На Айне осталась только набедренная повязка. Он срывает набедренную повязку. Повязка тоже отброшена. Поппи хмурясь качает головой. Я одолею тебя любым стилем. Я глазам своим не верю. Герой в маске тоже раздевается. Что за хрень? Потрясающе. Герой в маске остается в маске и на бедренной повязке. Повязку тоже надо снять. Обойдешься. Брось, фанатам понравится. Нет, это дичь. Это первозданная сила. Зачем сражаться на ножах голыми? Так ты боишься? Страх тут вообще ни при чем. Плевать, давай заканчивать. Просто бой неандертальцев. Герои сражаются на кинжалах. Герой в маске бьет рыцаря головой. Рыцарь отвечает ударом ножом в плечо и живот. Герой в маске выкручивает белому рыцарю руку и бьет ножом в спину. На экране Поппи надпись «Доступ к веб-камере». Вычислила! Вашу мать! АМ есть! Белый рыцарь блокирует удар и бьет героя в маске. У него получится! Вырви его гребаное сердце! Айн ухмыляется. Герои бросаются друг на друга. Белый рыцарь колет героя в маске в плечо. Белый рыцарь стоит над поверженным героем в маске, заносит над его грудью нож. В победном жесте поднимает руки. Победил! Байрон ликует в библиотеке. Yes! Победа! Yes! Yes! Это же он провернул этот трюк. Это победа. не такой уж он и дурак все-таки. Нет, как раз такой. Дэвиду звонят из Монреаля. Что ты будешь делать, Дэвид? Пора платить за танцы, пожалуй. Ну, весело, но мало. Он принимает звонок. Бонжур. Да. Да, приношу извинения. Я был болен, поэтому... Ага, да. И еще раз мне жаль, что... А вообще-то мне не жаль. И я не болен. Вообще-то... Сказали бы спасибо, потому что другой генеральный продюсер никогда бы подобного не сделал. Но я сделал. И я сейчас наблюдал просто величайший день в истории МК, потому что я помог директору, как мог. Поделиться с вами планами. Я немедленно пойду праздновать с моей командой, а не устраивает. Так спускайтесь сюда к нам и отсосите у меня. Дэвид, ты крутой парень! Я ни разу не слышала, чтобы ты так говорил. Подозреваю, за него говорил Рутгер Хауэр. Да. Поппи, готова? Готова. Давай. На экранах кат-сцена. Ты оказался сильнее. Я скоро покину этот мир. Ты доблестно сражался, но теперь герой в маске. Я явлю миру твое лицо. Когда с героя срывает маску, включается веб-камера, показывающая пути. Айн снимает очки. Почему камера включилась? Обалдеть. Вашу мать! Пути Шу, герой в маске! И ты, Пути? В жизни бы не догадалась. Правда? Я догадался. Так очевидно. Мама, Барбироутер! Мам! Так он не просто мама, маленький мама! Засранец. Он уже большой засранец. Как ни странно, талантлив. Знаете что? Пошел ты, Грим! Пошли вы все! Сотрудники вскакивают на ноги. Кладовка. Такой конец всех порадовал, правда? Да. Айн поворачивается к ликующим фанатам, улыбаясь, подходит к столу Поппи и выводит ее на передний край сцены. Поппи! Поппи! Она триумфально вскидывает кулак. Какой потрясающий бой! Спасибо тем сотням тысяч фанатов, которые подключились на самый эпический бой в истории МК! Довольная Рэйчел смотрит трансляцию Даны. Айн и Поппи на сцене обнимаются, к ним подходят Дэвид, CW, Брэд и Джо. Поппи отходит в сторону и читает в телефоне сообщение от Дэна Уильямса. Рада выбраться из сумасшедшего дома. Ждем через пару недель. Айн машет Поппи, она глубоко вздыхает. Изображение гаснет. Титры. Режиссер Тодд Бирман. Авторы сценария Апарна Нанчарла и Эшли Бёрч. Авторы идеи Чарли Дэй, Меган Ганс и Роб Маккелленни. В памяти нашего дорогого друга Антуана Тимоти Сарджента. Годы жизни 1990-2019. Производство Lionsgate Television и Ubisoft. В ролях Роб Маккелленни, Эшли Бёрч, Джесси Эннис, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Шарлотта Нигдау, а также Дэнни Пуди и Ф. Мюррей Эбрахам. Исполнительные продюсеры Роб Маккелленни, Чарли Дэй, Меган Ганс, Дэвид Хорнсби, Николас Френкель и Майкл Ротенберг. Ubisoft LA Incorporated является автором этой работы согласно Бернской конвенции и статье 15 части 2. Все персонажи вымышлены, любые сходства с реальными людьми случайны. Ubisoft LA Incorporated 2019. Все права защищены. Производство RCG, 3 Arts Entertainment, Ubisoft, Lionsgate.